И почему эта женщина на все реагирует так остро, так волнуется по пустякам? Почему вечно требует объяснений, уточнений? Что и говорить, в ее письме есть и довольно-таки проницательные догадки, и приглушенная вспышка обиды от меня не ускользнула. Эти язвительные и не так чтобы совсем уж несправедливые упреки копились, наверное, долгое время. Может, мне и в самом деле нужна на неполный рабочий день этакая старшая жена, нечто вроде бывшей наложницы в гареме, ставшей просто другом. Она никуда не денется, с ней легко и привычно, и ничего от тебя не ждут, кроме дружеских чувств. А изредка можно и побаловаться любовью. Да, такая гаремная ситуация мне подошла бы в самый раз. И как у Лизы не хватает ума понять? В моем письме не было ни слова о времени и пространстве, просто я подумал о ней, захотелось ее повидать. Она требует вразумительных ответов. Поэкспериментировать? Ну, а если и так? Знает ведь, как я ненавижу излияние, а все равно изливается. Ей, видите ли, подавай все. Ну, так всего она не получит, и точка. Гилберту я не ревную, но слегка ему завидую. Он-то всех перехитрил, взял к себе простушку Лизи на роль милой, ласковой экономки, причем очень сомнительно, чтобы при этом так-таки перестал охотиться. Сознаюсь, на Лизе я до сих пор смотрю, как на свою собственность. Как-то она во мне застряла. Да, она права, любовь видна, как комбинация из-под платья, как я сказал ей когда-то, когда у нее выглядывала комбинация. Надо же, как эти женщины запоминают каждое твое слово. Я бывал к ней невнимателен, даже жесток. Но это можно назвать доказательством любви, как невнимание доказательством доверия. И я, между прочим, отлично помню историю с такси после того завтрака в честь Сидни. Я видел, что Лиззи нацелилась уехать со мной, но в последний момент нарочно предложил подвезти и Нелл Пикеринг. Нелл — новая опереточная дива. Я флиртовал с ней в течение всего завтрака. Ей 22 года. Я бы не прочь иметь ее в моем гареме. Бедная Лиззи. Не пойму, с чего я вдруг написал ей это провокационное полушутливое письмо. Или это страх перед одиночеством? Страх смерти явился ко мне из моря. Раз уж речь зашла о Лизи Шерер, можно порассказать о ней и еще. Я полюбил Лизи, когда мне стало ясно, как она любит меня. Ее любовь тронула меня, потом привлекла. Так бывает. Я тогда режиссировал шекспировский сезон. Она влюбилась в меня во время «Ромео и Джульетты». Я понял это во время 12-й ночи. Мы познакомились ближе во время сна в летнюю ночь. Потом, но это было позже, я полюбил ее во время бури, а еще позже бросил ее во время «Меры за меру», когда герцога играл Алоизиус Булл. Как сейчас помню тот день, когда до меня дошло, что она меня любит. Она играла виолу. То был период ее недолгой славы, ее «Аннус Мирабилис». Уилфред Даннинг, обычно игравший сэра Тоби Белча, пожелал тогда сыграть Мальволио. Настаивать ему не пришлось, я не стал возражать. Мальволио он был неподражаемый, но спектакль в целом погубил. Мы с Лиззи были одни в помещении церкви, там был ужасный сквозняк, но другого места для репетиций не нашлось. Был зимний вечер, освещение почему-то запомнилось газовое. Лиззи добралась до четвертой сцены второго акта, а после слов «она молчала о своей любви», вдруг запнулась, точно поперхнувшись, и умолкла. Сперва я решил, что это она сама придумала сделать здесь такую эффектную паузу, и ждал продолжения, а она смотрела на меня. Потом в глазах у нее заблестели большущие слезы. Поняв, в чем дело, я рассмеялся. Никак не мог остановиться. А тут и Лиззи рассмеялась, и долго беспомощно смеялась сквозь слезы. Золотая была девочка. Она и теперь такая.